Остров встретил их отвратительной погодой. С севера дул промозглый холодный ветер, не переставая шел мокрый снег. Темно-серое неспокойное море, покрытое седыми бурунами, сливалось с таким же серым осенним небом. После каждого воздушного налета союзной авиации немцы строили заключенных и распределяли их на работы по обезвреживанию неразорвавшихся бомб, по засыпке воронок на взлетной полосе и восстановлению пострадавших дорог. В одну из рабочих команд попал Девитаев в первый же день пребывания в лагере. Каково же было его удивление, когда команду привезли на аэродром. «Самолеты?» — удивленно выдохнул он. «Да, самые настоящие», — отозвался идущий рядом мальчишка. «Только что от них проку. Никто из заключенных не умеет летать». Вот так хваленая помесь немецкого педантизма с арийской аккуратностью дала сбой и не заметила подмены, когда эсэсовский фильтр не сработал и пропустил советского летчика на секретный ракетный полигон с действующим аэродромным хозяйством. Ничем не выдавая свое умение пилотировать самолеты, учитель из Дарницы покосился на соседа. Тот и впрямь был молод, от силы лет 20, среднего роста, тощий, усыпанный конопушками вздернутый нос. Упрямый взгляд карих глаз располагал. Такие упрямцы с врагом сотрудничать не станут. В лепешку расшибутся, а не станут. «Я все равно отыщу способ сбежать отсюда», — тихо проговорил Девитаев. «А чего его искать?» — вдруг быстро заговорил паренек. «Вплавь отсюда надо. Или на лодке. Но обязательно ночью во время бомбежки». «Почему же во время бомбежки?» «Потому что немцы свет гасят, и весь остров проваливается в такую темень, что хоть глаз выколи. Ничего не увидишь, понял?» Девитаев улыбнулся. «Дельная мысль. Тебя как кличут-то?» «Николаем. Николай Урбанович я, с Белоруссии», — протянул он ладонь. «А ты откуда?» «Договорить им не дали», — прозвучала команда разобрать инструменты и построиться в колонну по два. Вооружившись лопатой, Михаил занял место в строю. Весь день ему пришлось трудиться на продуваемом ветрами аэродроме. Таскать мешки с цементом, подвозить на тачках песок, засыпать грунтом бомбовые воронки и бетонировать рулежные дорожки. Руки и ноги стыли от холода, тело изнывало от непосильной нагрузки, но Девитаев скрипел зубами и работал. Теперь его мечта о побеге находилась совсем рядом. Всего в нескольких сотнях метров на стоянках замерли немецкие самолеты. Мессеры, фокеры, юнкерсы и даже один хейнкель с вычурными вензелями на длинном фюзеляже. До конца рабочего дня малец по имени Николай на глаза Девитаеву не попадался, словно избегая общения. «Видать, жалеет о том, что доверил мне свою тайну», — подумал летчик. Но он ошибался. Вечером после ужина Николай сам подошел к Михаилу.